тебе, упавшему с карьерной лестницы. Если ты после смерти еще раз задумаешься о жизни, ты увидишь, что все одно. Это не имеет никакого значения. Прекрати ныть. Это бессмысленно пролитые слезы. Если бы ты был хоть немного взрослее, ты увидел бы, что нет ничего, что стоило бы твоего волнения. Живые существа делают много шума вокруг детских игрушек. Весь мир делает много шума из ничего. Почему? Разве есть в мире хоть что-то, что стоило бы того, чтобы делать такое заплаканное лицо? Актеры в театре иногда говорят: «Что мне теперь делать? Что мне теперь делать?» Я сам еще не задавался этим вопросом, потому что я говорю себе: «Это все равно не играет никакой роли. Счастье и несчастье, плохое и хорошее, все не так, как оно выглядит. Все не так, как ты думаешь. Ты должен выйти за рамки счастья и несчастья, плохого и хорошего. Весь мир просто крутится в карме. Познание людей — это просто тот мир, за которым мы подглядываем из окна наших кармических иллюзий. Только когда мы покончим с миром, который видим через наши кармические иллюзии, то увидим настоящий мир. Мы должны покинуть мир кармы, вместо того, чтобы драться против него. Мы говорим о наших страданиях и печалях, но из чего они состоят на самом деле? Разве это не так, как с тем, кто поймал собственный пук в кулак, понюхал его и кричит: «Фу, как это воняет!» Чем лучше идут твои дела, тем больше ты возишься со своими пуками. Такого мы должны сначала познакомить с настоящими проблемами. Вешаться из-за душевных мук или топиться. Эй, дебил, просыпайся к реальности. Твое страдание не большее страдание, чем ты делаешь из него. Некоторые очень стараются, чтобы сделать себе свое собственное страдание. Мысли и чувства людей постоянно движутся из-за волны ветра. Письменно зафиксировать волны и ветер и потом продавать их – это необычный бизнес под названием литература. Потому что ты относишь все, что происходит, к себе, то это выглядит как большая проблема. Там, где нет ума, нет и проблем. Только потому, что ты не хочешь принимать то, что ты должен принять, ты мучаешься. Вера означает то же самое, что и недумание – принять. Что принять? В данном случае принять означает не просто сдаться сильному. Молча принять то, что надо принять – это сатори. Большое сатори означает ясно увидеть необходимость как необходимость. Необходимость – это космическая необходимость. Есть люди, которые волнуются о своей смерти. Не беспокойся, ты умрешь.